Лиза посмотрела на него. «Первый любитель рыбной пасты, который не скрывает этого и даже гордится своей привычкой». «Ну так что выбираете?» — спросил снова он. Она подумала. «В каком заведении можно разжиться сэндвичем с яичницей?» Курт улыбнулся и пошел в первую же кухню за ингредиентами. 10 минут спустя они сидели со своими сэндвичами за единственным освещенным столиком среди перевернутых стульев и темноты. Курт сделал Лизе шоколадный коктейль, но неправильно рассчитал консистенцию, и Лиза мучительно пыталась втянуть густой состав через соломинку. В конце концов, она оставила попытки и сказала: «Никак не идут из головы панды. Вчера вечером видела передачу о них и пришла в уныние. Почему?» «У них ужасная жизнь, знаете? Всю жизнь ищут для еды листья и бамбук. Но пища не идет им впрок. Они не могут ее переварить. Поэтому у них нет энергии. Они вынуждены все время лежать и отдыхать. Мне даже говорить об этом грустно. Они такие потерянные. Проводят всю жизнь в бессмысленных поисках, которые высасывают из них силы. В этом слышится что-то знакомое. Ну да. Это, наверное, и угнетает меня. Тратят жизнь на поиски бамбука, когда им нужен батончик Марс. Иногда я воображаю, что меня снимают в документальном фильме другие существа, и думаю, они смотрят, как я провожу свою жизнь в хождении по пустым коридорам, проверяю, заперты ли двери, пытаюсь вообразить сопроводительный текст. Они бы недоумевали». Несколько минут оба молчали. Потом Курт добавил: «Даже когда не думаю о документальном фильме, все равно такое чувство, что за мной наблюдают. Понимаете?» Лиза подумала о том, что сама она чувствует утром, проходя под камерами по пассажам. «Да, бывает». Курт помялся, потом продолжал: «Бывает страшно, когда я один. Как будто за мной следят не только камеры или Гевин. Может быть, это девочка, может быть, я сам. Не знаю. Такое у меня чувство. Чувствую себя одиноким, как будто кто-то держится на расстоянии, следит, но близко не подходит. У вас всегда такое чувство?» — спросила Лиза. Курт подумал и решил, что сейчас, когда он разговаривает с ней, такого чувства нет. Она ждала ответа, но он не мог его выговорить. Только улыбнулся, покачал головой и сказал: «Давайте украдем кекс». Безымянный мужчина. Блок 300-380. Маркс и Спенсер. Вот как мы проводим теперь воскресенье. Это стало традицией. Пару часов читаем газеты в постели. А потом приходим сюда. В газетах всегда что-то есть. Рецензия на книгу или диск или рецепт. Даже заметки, не похожие на рекламу. На самом деле реклама. И газета на самом деле не газета, а скорее каталоги. В общем, это нам задание на день. Пойти в зеленые дубы и купить нужное. Может, увидим здесь еще что-нибудь и тоже захотим купить. Вечером домой, хороший ужин. Потом послушать новый альбом, прочесть первые страницы хорошей книжки и кончен выходной. Всегда небольшое задание, потом небольшое вознаграждение. Сегодня ничего не захотелось купить. Ходим по всем нужным магазинам, и ничего не приглянулось. Но на улице дождь. Что еще делать? Сидеть дома и смотреть друг на друга. На стену лезть по воскресеньям, как раньше бывало. Слава богу, что торгуют по выходным.